Веня смеха в театре 2.88 пишет о Любимове и Эфросе. О покойном он пишет не просто ничего, а откровенно плохо. В советском искусстве ему ответила масса народу. Общаюсь с Арсением Тарковским, он очень заторможен. Но все же расспрашивал, когда Андрей был у нас и о чем беседовали. Слушал безучастно. Наверное, я неинтересно говорил, потому что когда его жена Озерская стала читать принесенную мной английскую рецензию на Бориса Годунова, он оживился и что-то спросил. Озерская по-прежнему красива. Рассказала, что с нею в 1953 году заключили договор на перевод «Унесенных ветром», а напечатали только в 1983 году, через 30 лет, и продавали только в валютном магазине. А на валюту имеют право покупать только иностранцы. А зачем она им на русском языке? Очередной кретинизм. В столовой за разговором я сказал, что Пунина посадили в 1949 году. «Посадили за что?» — спрашивает Евгений Габрилович. «Как за что? За что у нас сажали?» «Нет, но должна же быть какая-то причина?» — допытывается он. «Я потерял дар речи. Что он с ума сошел?» 17 апреля. Поразило меня стихотворение Юлия Даниэля «Дом». В окно я глянул и увидел дом, обычный дом, немыслимое чудо. И дальше описывается действительно обычный дом напротив и обычная жизнь, которая наблюдает в освещенных окнах. Все так буднично, просто, ничего особенного. Жизнь как жизнь. И вдруг и алые частицы этой жизни сквозь кладку стен, как запах, проходили, летели сквозь зашторенные окна ко мне, к откинутой фрамуге окна, перед которым я стоял, на стол взобравшись. Целых полминуты я прикасался к человечьей жизни. Потом я спрыгнул на пол. Вот и все. Я знаю, что неловкие эти строки, что мой товарищ глянет неподкупно, серьезно покачает головой и скажет мне: «А что, как это проза? Да и плохая?» «Да, скажу я, да, плохая проза. Хуже не бывает». Вот это потом я спрыгну на пол в конце большого стихотворения, меня так же потрясает, как если на дороге куст встает. И я ставлю это произведение в один ряд с великими стихами русских поэтов. 21 апреля. Валерик Головицер прислал некролог о смерти Роберта Джоффри. Мучительный рак печени на фоне СПИДа. Ужасно. Мне жаль его. Человек славный и талантливый. Я давно пленился его хореографией. Он пару раз приезжал в Москву и Ленинград. Я ходил на все его спектакли. Мне они очень нравились. Валерик, как балетоман, познакомился с ним в Москве и привел его к нам на часовую вместе с Машей Морецкой. Она переводила. Это было экспромтом. У нас осталось полгуся со вчерашнего обеда. И Роберт обрадовался, так как оказалось, что Рождество, и он все думал, где бы ему съесть рождественскую индейку. Тут мы и подвернулись с гусем.